Может быть, даже лучше, что не пустили. Значит, ничего страшного нет. Пустяковые порезы. Сегодня она все узнает. Ничего страшного она не узнает. Будьте бодры, и он поправится. Милая Софья Марковна, я буду бодра, буду. Автобус шел долго, медленно. Очень много было перекрестков. Снаружи мокрый, перепревший снег. Скоро весна. Весной, может быть, его выпустят. В гардеробной стояли несколько женщин с передачами. Вышла санитарка Люба. Женщины стали совать ей пакеты. Надя тоже подошла со своими яблоками. Люба их не взяла, сказала быстро. «Владимир Павлович приказали, чтобы вы прошли в кабинет». И ушла, не взяв ни одного пакета. Женщины негодующие загудели. «Да возьмет она, возьмет, погодите», — сказала гардеробщица. «Экий народ какой! Секунд погодить не могут!» «Какая-то странная она сегодня была, чуть ли не добрая!» Она взяла у Нади пальто и сетку с яблоками, подала ей очень белый, свежий халат. Надя прошла в кабинет. Владимира Павловича там не было. «Что-то изменилось здесь без Софьи Марковны». Да, убрали с окон цветы, и маленького дружеского радиоприемника не было. Владимир Павлович не шел. На столе лежали книги, папки. Надя взяла верхнюю книгу «Курс психиатрии» и перелистала. Одна фотография ее поразила. Худая женщина в белом платке сидела на корточках, наглухо закрыв лицо руками. Подпись. Типичная поза больной маниакально-депрессивным психозом в острой фазе депрессии. Так, может быть, сидел Костя, когда ему было совсем плохо. Теперь ему лучше. Острая фаза позади. Надя отложила книгу. Под ней лежала папка. Невольно она прочла крупную печатную надпись. «Левин Константин Исакович». «Я не имею права», — сказала она себе, сложила руки и села в кресло. Владимир Павлович не шел. Надя развернула папку. «Записи». Разными чернилами, разными почерками. Профессионально неразборчивые врачебные записи, только для посвященных. Подшиты листки с анализами, несколько лент фотобумаги, энцефалограммы. Ничего не поймешь. Снова записи. Проявляет агрессивность, пытается бить персонал. С трудом прочла она. Этого ей не говорили. Латынь. Название лекарств. Питание через зонт удалось ей прочесть. Слава Богу, с этим покончено. Костя уже давно ест сам. Снова подшитый листок. И на нем знакомым, но судорожным почерком. «Дорогой Иосиф Виссарионович, Костина письмо. Как же у него изменился почерк!» Надя стала читать. «Дорогой Иосиф Виссарионович, простите, что к вам обращается самый преступный, самый виноватый из граждан вашего государства. Верьте, если бы речь шла обо мне самом, я не посмел бы вас беспокоить. Нет такой казни, которая была бы соразмерна моей вине. Поверьте, мне было бы легче, если бы меня убили любым способом. Я обращаюсь к вам потому, что, зная вашу справедливость, прошу поверить, из-за меня погибли совсем невинные люди. Я был причиной смерти всех своих родных. Я не имел права, будучи евреем, жениться на русской и тем более иметь от нее сына. Я прошу вас об одном. Благодаря моей преступной деятельности был арестован и уничтожен Нестеров Юрий Борисович. Только вы можете его спасти. Вызовите прокуроров, которые ведут дело. Эти прокуроры несправедливо обращаются с заключенными, которых называют больными, запеленывают их насильно, чтобы лишить движения. Кроме того, некоторые больные курят в уборной. Я, как ответственный за палату, камеру, пытался это прекратить, но прокуроры не поддержали меня своим авторитетом, а вместо того запеленали. Простите, что беспокою вас. Я знаю, как у вас мало времени. Если б я не сознавал, что дело, о котором я пишу, государственной важности, я не посмел бы писать вам. Заключенный Константин Левин. Опять письмо и опять. Дат на письмах не было, но по записям в истории болезни можно было понять, когда они писаны. После 5 марта письма не прекратились. Костя продолжал писать мертвому. «Дорогой Иосиф Виссарионович, только вы один можете...» «Дорогой Иосиф Виссарионович, на коленях прошу вас!» «Что за безумие?» «Читаю письма, вместо того, чтобы узнать, что с ним сейчас». Она быстро перелистала страницы, вплоть до последней списанной. Мучительно неразборчивые записи. 26 марта. Единственное, что можно понять... 38,2 градуса, остальное — латынь. Последняя запись от 28 марта, опять латынь. Последнее слово вроде «Ей стало страшно холодно, и вдруг она поняла. Она кинулась из кабинета в коридор, там было пусто». И, крича, стала бить кулаками в первую попавшуюся дверь. «Есть тут кто-нибудь!» — кричала она. «Есть тут какой-нибудь человек!» Из разных дверей сразу выскочили люди. Ее подхватили под руки. Она вырывалась и все кричала. «Пусть посмеет, пусть только посмеет сам сказать мне, что он умер!» Рабочая шумная весна действовала за окнами. Какие-то люди на крыше напротив, весело крича и гремя ногами, скидывали лопатами остатки снега. Надя сидела за столом и работала, расшифровывала стенограмму. «Из рук вон плохо записано, и шумно как, а работа срочная, надо спешить». Юрка возил по ковру машину и дудел, а тут еще в дверь постучали. «Войдите», — сказала Надя. Вошла Ольга Федоровна. «Врачей-то выпустили, газету видели?» «Я не читала», — сказала Надя. «Смотрите, так черным по белому и написано. Группа врачей реабилитирована. Показания получены путем недопустимых и строго запрещенных приемов следствия. Как вы думаете, это намек на...» Надя поглядела на нее мертвыми глазами и снова взялась за работу –